уважаемому Ким Чен Уину 14 августа прислал поздравительную телеграмму президент Федеративной Демократической Республики Непал Бидья Деви Бандари. Адресант подчеркнул, что на 4-й сессии Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики 13-го созыва Ким Чен Ун был избран председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, и в этой связи он шлет ему горячие поздравления от имени правительства, народа и президента Непала. Он пожелал Ким Чен Уину крепкого здоровья, а народу Корейской Народно-Демократической Республики мира, процветания и счастья.